Познакомившись с Фрименами, все планетологи рассматривают теперь жизнь как выражение энергии и ищут определяющие эту энергию взаимоотношения. Основываясь на малых фрагментах, кусочках и отрывках, расовая мудрость Фрименов переходит тем временем в новую определенность. То, что есть у Фрименов, как у народа, могут иметь и другие народы. Просто этим последним надо развить в себе чувство энергетических взаимоотношений. Этим народам надо увидеть, что энергия пронизывает структуры всех предметов и создается посредством этих структур. Катастрофа Арракена. Харк-Аль-Ада. Халлек стоял перед скалистым контрфорсом, прикрывавшим вход в Туэк-Сиеч, и ждал, когда охрана решит, стоит ли впускать его внутрь. Гурни оглянулся на простиравшуюся к северу пустыню, потом посмотрел на серо-голубое утреннее небо. Здешние контрабандисты были просто изумлены тем, что он, чужестранец, так ловко управлял червем. Он же, в свою очередь, очень удивился этому изумлению. Что хитрого было в таком управлении для любого ловкого человека, который не раз видел, как это делают другие? Халлек снова обратил свое внимание на пустыню. Серебристую пустыню, покрытую сверкающими камнями и окруженную серо-зелеными полями, на которых вода совершала свое чудо. Этот ландшафт поразил его своей хрупкостью и ненадежностью энергии жизни, которой угрожали любые внезапные изменения структуры пустыни. Он понимал, где таится источник такой реакции. В почве пустыни, под ногами, развивались многие события, потрясавшие идиллическую с виду картину. В Сиеч были завезены тысячи дохлых песчаных форелей для дистилляции и восстановления воды. Они явились к Сиечу для того, чтобы блокировать ток воды в каналах. Именно это обстоятельство заставило интенсивно заработать ум Халлека. Гурни посмотрел на поля, окружавшие Сиеч, и на канал, по которому не текла больше драгоценная вода. В каменном ограждении канала были проделаны многочисленные проломы, вода утекала в песок. Откуда взялись эти проломы? Некоторые имели протяженность по 20 метров и находились в самых уязвимых секциях канала. Через эти дефекты текучий песок сыпался в углубления с водой. Именно эти углубления были заполнены песчаной форелью, которую дети Сиетча либо убивали, либо забирали себе на потеху. На обвалившихся стенах канала работали ремонтные бригады. Другие рабочие отводили воду к самым влаголюбивым растениям. Источник в гигантской цистерне у подножия Сиетча был перекрыт, препятствуя току воды в разрушенный канал. От этого источника были отсоединены насосы, работавшие на солнечных батареях. Ирригацию осуществляли, забирая воду из истощившегося хранилища на дне канала, поднимая ее в цистерну Сиетча, а оттуда распределяя по полям. Металлическая рама входа, разогретая солнцем, заскрежетала, и Халлек посмотрел на нее, привлеченный резким звуком. Одновременно взгляд его скользнул по дальнему концу канала, где вода утекала самым бессовестным образом. При этом именно там по плану были высажены самые влаголюбивые растения, которые неминуемо погибнут, если не удастся восстановить ток воды по каналу. Халлек посмотрел на глупо выглядевший шатер ивы, обдуваемый знойным ветром и песком. Для него это дерево символизировало новую действительность Арракиса и его лично. «Мы оба чужаки на этой планете», — подумал Гурни, глядя на иву. Принятие решения затянулось. Могли бы думать и побыстрее, им ведь очень нужны умелые бойцы. Однако у Халлека не было никаких иллюзий по поводу нового поколения контрабандистов. Это были уже не те люди, которые приютили его много лет назад, когда ему пришлось бежать после поражения герцога. Нет. Эти люди всегда в первую очередь думают о своей выгоде. Он опять принялся смотреть на несчастную глупышку Иву. В этот момент Халлеку пришло в голову, что его новая реальность может смести всех этих контрабандистов и всех их друзей. Она же вполне способна уничтожить Стилгара с его хрупким нейтралитетом, и пожрать вместе с ним другие племена, оставшиеся верными Алии. Все они стали колониальным народом. Халлик и раньше видел, как это бывает, зная о горечи такого положения по своей родной планете. Он ясно это видел, припомнив манерность городских фриманов, поведение жителей пригородов. Даже в столь деревенской обстановке Сиетча признаки исконных обычаев стерлись, уступив место скрытности. Сельские районы стали колониями городов. Люди в глубинке подпадали под ярмо либо из жадности, либо из суеверия. Даже здесь, а может быть особенно здесь, в отношениях людей чувствовалась подневольность, а отнюдь не свобода, как можно было бы ожидать. Эти люди были осторожны, скрытны, уклончивы. Любое проявление власти вызывало озлобление, будь это власть регенства, Стилгара или их собственного совета. «Я не могу им доверять», — решил Халлик. «Их можно лишь использовать, питая их недоверие к другим». Эта мысль навевала грусть. Покончено с бескорыстными обычаями свободных людей. Старый обычай выродился в пустой словесный ритуал, корни которого были потеряны в глубинах памяти. Алия хорошо справилась со своей задачей, наказав противников и щедро наградив сторонников и использовав имперские силы обычным способом, прикрыв ими все важные участки, сохраняя власть. Ее шпионы! Господи, можно себе представить, какие у нее были шпионы! Халлик почти физически чувствовал те меры и контрмеры, с помощью которых Алия надеялась вышибить оппозицию из седла. «Если фримены будут спать и дальше, она победит», — подумал Халлик. Дверная заслонка за его спиной отворилась. На пороге появился служащий Сиетча по имени Мелидес. Это был коротышка с бочкообразным телом и тонкими ножками. Защитный костюм только подчеркивал уродство этой фигуры. «Мы принимаем тебя», — сказал Мелидес. В голосе чиновника слышалось почти неприкрытое притворство. В действительности Халлику было сказано, что убежище будет лишь временным. «Я останусь здесь до тех пор, пока мне не удастся угнать орнитоптер», — подумал Халлик. «Я очень благодарен вашему совету», — сказал он, вспомнив об Эсмаре Туеке, именем которого был в свое время назван этот Сиеч. Эсмар был давно мертв, благодаря чьему-то предательству. Будь он жив, он перерезал бы горло этому Мелидесу при одном лишь взгляде на него. Любой путь, который сужает возможности будущего, может привести в смертельную ловушку. Люди движутся в будущее не по запутанному лабиринту. Они идут навстречу широкому горизонту, на котором просматриваются уникальные возможности. Узкие проходы лабиринта соблазнительны лишь для тех людей, которые склонны зарываться носом в песок. Получающаяся в результате полового размножения уникальность в сочетании с множественностью – суть защиты любого вида. Учебник космической гильдии. «Почему я не испытываю печали?» – простонала Аля, глядя в потолок своего маленького 10×15 шагов кабинета с двумя высокими узкими окнами, из которых открывался вид на крыши Арракина. Время близилось к полудню. Солнце немилосердно опаляло своими отвесными лучами котловину, в которой располагался город. Алия опустила глаза и посмотрела на Буэра Аргавеса, бывшего Табрита, а ныне помощника Зии, начальницы храмовой стражи. Аргавес только что принес весть о том, что Джавит и Айдахо убиты. Вокруг теснились придворные льстецы, адъютанты и стражники, стоявшие поодаль, но всем своим видом показывавшие, что им известно содержание вести, принесенной Аргавесом. Плохие вести быстро разносятся по Арракису. Для Фримена Аргавес был слишком низкорослым, а круглое лицо делало его похожим на ребенка. Это был типичный представитель нового поколения фрименов, разжиревших на избытке воды и пищи. Алия смотрела на него, и ей казалось, что облик этого человека расколот надвое. Один имел серьезное лицо с застывшим на нем озабоченным выражением и темные фиолетовые глаза, а другой отличался уязвимостью и чувственностью. Особенно нравились Алии его полные губы. Хотя не было еще и полудня, Алии казалось, что уже наступил вечер. Такая мертвая тишина стояла вокруг. «Айдахо должен был умереть на заходе солнца», — сказала она себе. «Как же получилось, что ты, Буэр, доставил столь дурную весть?» — спросила она, заметив, как его глаза сразу стали живыми и настороженными. Арговес заговорил хриплым, едва слышным голосом. «Я отправился туда с Джавидом, вы помните? А когда Стилгар послал меня к вам, то велел передать, что я несу вам его последнее обязательство». «Последнее обязательство», — словно эхо повторила Алия. «Что он хотел этим сказать?» «Не знаю, госпожа Алия», — жалобно произнес он. «Расскажи мне еще раз, что ты видел», — приказала Алия, почувствовав при этом, что по ее коже пробежал предательский холодок. «Я видел...» Арговес нервно покрутил головой, посмотрел на пол под ногами Алии и снова заговорил. «Я видел священного супруга, лежавшего мертвым на полу в центральном проходе, и тело Джавида в боковом проходе. Женщины уже готовили обоих для Хуануя». «Истилгар позвал тебя, чтобы ты увидел эту сцену?» «Истинно так, моя госпожа. Стилгар меня вызвал. Он подослал Мадиба, своего посыльного. Мадиба ни о чем не предупредил меня, только сказал, что меня зовет Стилгар». «И ты увидел на полу в проходе тело моего мужа?» Арговес метнул на Алию мгновенный острый взгляд и снова тупо уставился в пол. «Да, моя госпожа. Рядом лежал труп Джавида. Стилгар сказал мне, что священный супруг убил Джавида». «А мой муж? Ты говорил, что Стилгар?» «Он сам лично сказал мне об этом, моя госпожа. Стилгар сказал, что это сделал он. Сказал, что священный супруг спровоцировал его и привел в неописуемую ярость». «Ярость», — повторила Алия. «Что же он сделал?» «Он не сказал. Я спрашивал многих, но мне никто не ответил». «И потом тебя послали ко мне с этой вестью?» «Да, моя госпожа». «Ты ничего не мог сделать?» Арговес нервно облизнул губы. «Там распоряжался Стилгар. Это его сиеч». «Ясно. И ты всегда подчинялся Стилгару?» «Всегда, моя госпожа, пока он сам не освободил меня от моих уз». «То есть, когда он послал тебя ко мне на службу?» «Теперь я подчиняюсь только вам, моя госпожа». «Это правда? Скажи мне, Буэр, если я прикажу тебе убить Стилгара, твоего прежнего наиба, ты сделаешь это?» Он твердо посмотрел ей в глаза. «Если вы прикажете, моя госпожа». «Я приказываю. Как ты думаешь, куда он ушел?» «В пустыню. Это все, что мне известно, моя госпожа». «Сколько людей он взял с собой?» «Примерно половину». «С ним Ганима и Ирулан?» «Да, моя госпожа. Остались только те, кто обременен женами, детьми и имуществом. Стилгар сказал, что кто хочет, может идти с ним. Кто не хочет, того он освобождает от клятвы верности. Многие отринули клятву. Теперь они выберут себе нового наиба». «Я сама выберу им наиба. Им станешь ты в тот день, когда принесешь мне голову Стилгара». Арговес не мог принять это предложение без внутренней борьбы. Таков фрименский обычай. Но он согласился. «Как прикажете, моя госпожа. На какие силы я могу рассчитывать?» «Поговори с Зией. Я не могу дать тебе много орнитоптеров. Они нужны мне здесь. Но бойцов у тебя будет достаточно. Стилгар опозорил свою честь. Многие пойдут служить мне по доброй воле, чтобы поквитаться с ним». «Я позабочусь об этом, моя госпожа». «Постой!» Она мгновение изучала его, думая, кого бы послать для наблюдения за этим ранимым детем. За ним надо смотреть в оба, пока он не проявит себя. Зия знает, кого надо послать. «Я могу идти, моя госпожа?» «Нет, я должна побеседовать с тобой наедине, чтобы обсудить детали устранения Стилгара». Она прикрыла лицо руками. «Я не надену траур до тех пор, пока не свершится моя месть. Дай мне несколько минут, чтобы собраться с духом». Она опустила руки. «Одна из моих камеристок проводит тебя». Алия подала знак своей новой статс-даме Шалус. Пусть его вымоют и обрызгают духами. От него за версту воняет червем». «Слушаюсь, госпожа». Алия повернулась, изобразила на лице скорбь, которой не испытывала, и направилась в свои покои. Там, в спальне, захлопнув дверь, она дала своему гневу волю и топнула ногой. «Будь проклят этот Дункан! Почему, почему, почему?» Она поняла, что Айдахо сознательно спровоцировал Стилгара на убийство. Он убил Джавида и спровоцировал Стилгара. Это говорит о том, что он все знал о Джавиде. Это было последнее послание от Дункана, его прощальный жест. Она еще раз в ярости топнула ногой, мечась по покоям, как разъяренный зверь. «Будь он проклят! Будь он проклят! Будь он проклят!» Стилгар переметнулся к мятежникам, с ним Ганима и Ирулан. «Будь они все прокляты!» Она еще раз топнула ногой и почувствовала резкую боль в пальцах, от которой расплакалась. Алия посмотрела вниз и увидела пряжку, о которую она разбила ногу. Она схватила ее и вдруг застыла в оцепенении. Это была старая пряжка из сплава серебра и платины, которую пожаловал герцог Лето своему верному оруженосцу Дункану Айдахо. Она много раз видела Айдахо с этой пряжкой, и он оставил ее здесь. Алия судорожно схватила пряжку. Айдахо оставил ее здесь, когда... Слезы брызнули у нее из глаз, невзирая на все фрименское самообладание. Рот ее скривился в презрительной гримасе, а в мозгу началась уже знакомая ей борьба, охватившая все существо Алии. Она почувствовала, что в ней уживаются два человека. Один из них смотрит на ее плотские судороги с изумлением. Другой мучается от страшной душевной боли, сдавившей грудь. Слезы ручьем текли у Алии из глаз, а удивленный голос спрашивал, кто это плачет, кто это плачет, кто продолжает плакать. Но ничто не могло остановить слез. Алия чувствовала жгучую боль в груди, заставившую ее корчиться в постели. Тщетно чей-то голос продолжал спрашивать, кто плачет, кто это. Этими актами Лето удалил себя из эволюционной последовательности. Он сделал это обдуманно и решительно, заявив при этом, быть независимым – это значит отдалиться. Оба близнеца были превыше потребности в памяти, как в процессе определения меры, то есть определения своей отчужденности от своего человеческого происхождения. Но только Лето Второй совершил отважный поступок, поняв, что истинное творение не зависит от своего создателя. Он отказался восстановить эволюционную последовательность, сказав, «Это тоже еще больше отдалит меня от человечества». Смысл сказанного он видел в том, что в жизни не может быть по-настоящему закрытых систем. Святые метаморфозы. Харк Аль-Ада. Птицы, жившие здесь, попугаи, сороки, сойки, питались насекомыми, во множестве жившими в сыром песке вдоль берега разбитого канала. Здесь раньше была Джидида, последний из новых городов, построенный на базальтовой скале. Теперь город был покинут жителями. Ганима, пользуясь утренними часами, осматривала окрестности брошенного Сиетча, с интересом наблюдая суетливые перемещения стаек ящериц Гекка. Раньше в этом месте стены Сиетча гнездились дятлы. Ганима думала об этом городе как о Сиетче, хотя на самом деле это был город, состоявший из множества низких стен, сложенных из земных кирпичей и обсаженный по периметру деревьями, чтобы сдержать наползавшие из пустыни дюны. Город располагался в Танзеруфте, в 600 километрах к югу от Сихайского хребта. Без человеческого ухода город постепенно опять сливался с пустыней. Стены обваливались под натиском песчаных бурь, растения погибали, земля на засаженных участках трескалась под палящими лучами беспощадного солнца. Однако песок возле канала оставался сырым, что свидетельствовало о сохранности ветряной ловушки. Прошло несколько месяцев после бегства из Табра. Все это время беглецы пользовались защитой вот таких сиечий, сделавшихся необитаемыми от происков демона пустыни. Ганима не верила в демона, но нельзя было отрицать, что причины разрушения каналов оставались непонятными и неведомыми. Время от времени беглецы получали сообщения из северных поселений, встречаясь в пустыне с мятежными охотниками за пряностью. Несколько орнитоптеров, говорили, что их не больше, чем 6, с поисковыми командами на борту искали Стилгара, но Арракис велик, а пустыня дружелюбна к беглецам. Рассказывали, что у групп имеется задание на поиск и уничтожение банды Стилгара, но у бывшего Табрита Буэра Аргавеса другая задача, и он часто возвращается в Арракин. Мятежники рассказывали, что между ними и отрядами Алии случаются мелкие стычки. Опустошительные набеги демона пустыни сделали внутренние войска главной заботой Алия и Наибов. Досталось даже контрабандистам, но они говорили, что они рыщут по пустыне в поисках Стилгара, за голову которого была назначена немалая цена. Сам же Стилгар, который только накануне перед наступлением темноты привел своих людей в Джедиду, ведомый безошибочным нюхом старого Фримана на воду, обещал, что через какой-то срок поведет всех на юг, в благодатную Пальмиру. Правда, старый Наиб не назвал точной даты. Несмотря на то, что его голова теперь стоила дороже всей планеты, он производил впечатление счастливейшего и беззаботнейшего из людей. «Это очень хорошее место», — говорил он, показывая на функционирующую ветряную ловушку. «Видите, наши друзья оставили нам немного воды». Беглецов осталось совсем немного, не более 60 человек. Старики, больные и самые юные были разбросаны доверенными семьями в южных Пальмирах. Остались самые стойкие, или те, кто имел множество друзей на севере и юге. Ганима не понимала, почему Стилгар отказывается обсуждать причины, по которым планету поразило невиданное бедствие. Неужели он ничего не видит? По мере того, как высыхали каналы, фриманы двигались к северным и южным границам своих прежних владений. Это движение ясно показывало, что ждет империю. Одно событие служило зеркалом другого. Ганима сунула руку под воротник защитного костюма и получше застегнула его. Несмотря на все тревоги, она чувствовала себя здесь невероятно свободно. Внутренние жизни перестали ее донимать, хотя иногда она чувствовала, что они все же остаются частью ее сознания. Из своей генетической памяти она знала, чем была эта пустыня до того, как началась экологическая трансформация. С одной стороны, пустыня была суше. Неотремонтированная ловушка продолжала функционировать только потому, что она перерабатывала достаточно влажный воздух. Многие звери, избегавшие прежде этих мест, теперь стали охотно здесь селиться. Многие группы кочевников отмечали, что увеличилось количество дневных сов. Даже сейчас Ганима видела птиц-муравьев. Они суетливо толкались возле сырого песка, изобиловавшего насекомыми. Были здесь и немногочисленные барсуки, но больше всех расплодились в этих местах кенгуровые мыши. Новыми фриманами правили суеверия, и Стилгар не был в этом отношении исключением. Джедида была покинута после того, как канал разрушили пятый раз за прошедшие 11 месяцев. 4 раза жители чинили разбитый демоном пустыни канал, но потом у них не осталось излишков воды, и они решили не рисковать. То же самое творилось во всех близлежащих Джедидах и старых Сиетчих. 8 из 9 новых поселений были покинуты. Старые Сиетчи испытывали страшное перенаселение. По мере того, как пустыня вступала в новую фазу, фримены возвращались к своему древнему образу жизни. В каждой вещи они видели зловещие предзнаменования. Почему везде, кроме Танзеруфта, стало намного меньше червей? Это суд Шайхулуда. Видели и мертвых червей, и никто не мог сказать, от чего они умерли. Вскоре после смерти черви обычно превращались в пыль, но те огромные рассыпающиеся трупы, которые случайно видели фримены, наполняли последних суеверным ужасом. Группа Стилгара видела такой труп червя месяц назад, и потребовалось 4 дня, чтобы люди стряхнули с себя потрясшие их ощущения надвигающегося бедствия. Останки были найдены совершенно разложившимися. Труп лежал на пряной жиле, Причем большая часть пряности была безнадежно испорчена. Отвернувшись от канала, Ганима посмотрела на Джидиду. Прямо перед ней находилась разрушенная стена, защищавшая раньше расположенный здесь сад, Муштамаль. Девочка обследовала это место, движимая страстным любопытством, и нашла там склад хлеба с пряностью. Стилгар велел уничтожить эти запасы, сказав, что истинные фримены не бросают без присмотра доброкачественную пищу. Ганиме казалось, что он ошибся, но дело не стоило ни спора, ни возможного риска. Фримены изменились. Когда-то они свободно передвигались по бледу, движимые своими естественными потребностями в воде, пряности и торговле. Будильниками для них служили суточные ритмы пустынных животных. Однако в последнее время суточные ритмы животных необъяснимым образом изменились, а фримены предпочитали отсиживаться в своих старых пещерах под сенью защитного вала. Охотники за пряностью в Танзеруфте стали исключительной редкостью, и только группа Стилгара странствовала по пустыне, как это делали фримены в стародавние времена. Ганима доверяла Стилгару и своему страху перед Алией. Ирулан подкрепляла аргументы Стилгара, обратившись к своеобразным рассуждениям в духе Бене Гессерит. Но где-то далеко, на далекой Салусе, продолжал жить Фарадн. В один прекрасный день она еще посчитается с ним. Ганима в раздумье посмотрела на серебристо-серое утреннее небо. Где найти помощь? Найдется ли кто-нибудь, кто сможет выслушать ее рассуждения о том, что происходит вокруг? Если верить сообщениям, то госпожа Джессика до сих пор находится на Салусе. Алия же стала неимоверно надутым созданием, взгромоздившим саму себя на недоступный пьедестал, и все больше и больше отрывалась от реальности. Гурни Халлек был неизвестно где, хотя видели его многие. Проповедник больше не показывался, о нем осталась только тускнеющая память. Оставался один Стилгар. Она взглянула в сторону разрушенной стены, туда, где Стилгар помогал ремонтировать цистерну. Наиб преуспел в своей роли вождя пустыни. Награда за его голову росла с каждым месяцем. Все на свете потеряло смысл. Все. Кто был этот демон пустыни, который разрушал каналы так легко, словно это были идолы, достойные только того, чтобы затоптать их в песок? Может, это был взбесившийся червь? Может, то была третья сила мятежников, огромное скопище людей. В червя никто не верил. Вода убьет любого червя, лишь только он приблизится к каналу. Многие фримены думали, что сплошные разрушения – это результат действий многочисленных повстанцев, которые желают свержения Махдината Алии и восстановления старых фрименских порядков. Те, кто верил в это, утверждали, что это очень хорошо. Избавиться от этой жадной апостолической династии, которая занимается только тем, что пытается удержать у власти собственную посредственность. Надо вернуться к истинной религии, которую возвестил Муаддиб. Ганима тяжело вздохнула. «О, лето!» — подумала она. «Я почти счастлива, что ты не дожил до этого потрясения. Я бы присоединилась к тебе, но мой нож все еще не обогрен кровью. Фарадн и Алия, Алия и Фарадн. Старый барон стал демоном Алии, чего нельзя было допускать». Из Джидиды вышла Гара и твердым шагом направилась к Ганиме. Остановившись напротив нее, женщина спросила. «Что ты здесь делаешь одна?» «Это очень странное место, Гара. Мы должны немедленно покинуть его. Стилгар кого-то ждет для важной встречи». «Вот как? Мне он ничего об этом не сказал». «Почему он должен говорить тебе обо всем, Макку?» Гара шутливо похлопала Ганиму по бурдюку с водой, висевшему под платьем. «Я смотрю, ты уже беременна, как взрослая женщина». «Я была беременна столько раз, что не могу пересчитать своих родов», — отрезала Ганима. «Не надо играть со мной в дочки матери». Гара отступила на шаг, почувствовав в голосе Ганимы яд. «Вы толпа глупцов», — сказала Ганима, махнув рукой в сторону Джидиды и людей, работавших вместе со Стилгаром. «Мне не следовало идти с вами». «Если бы ты не пошла, тебя давно бы убили». «Возможно, но вы не видите того, что творится у вас прямо под носом. Кого ждет сегодня Стилгар?» Буэра Аргавеса». Ганима изумленно уставилась на собеседницу. «Его привезут тайно друзья из Сиечи Красной Расселины», — разъяснила Гара. «Карманная игрушка Али. Его приведут с повязкой на глазах. Стилгар в это верит? Буэр просит принять его для переговоров. Он согласен на все наши условия. Почему мне об этом ничего не сказали?» «Стилгар знал, что ты будешь возражать». «Возражать? Да это же чистейшее безумие!» Гара нахмурилась. «Не забывай, что Буэр — это семья!» — вспылила Ганима. «Он внук двоюродного брата Стилгара, я знаю. Но ведь Фарадн, которому я однажды пущу кровь, точно такой же близкий родственник для меня. Неужели ты думаешь, что это остановит мою месть?» «Мы получили дистранс. За ним никто не следует». Ганима понизила голос. «Ничего хорошего из этого не выйдет, Гара. Нам надо уходить». «Ты видела знамение?» — спросила Гара. «Да, это тот мертвый червь, которого мы нашли. Это что? Можешь засунуть это знамение в свою утробу и родить его где-нибудь в пустыне!» Ганима буквально рассвирепела. «Мне не нравится ни это место, ни эта встреча. Этого недостаточно?» «Я скажу Стилгару, что ты...» «Я сама ему об этом скажу!» Ганима прошла мимо Гары, которая, чтобы предохраниться от злых чар, сложила из пальцев за спиной Ганимы знак рогов червя. Но Стилгар лишь посмеялся над страхами Ганимы и велел ей заняться песчаными форелями, словно она была ребенком. Вне себя от гнева она забралась в один из покинутых домов Джидиды и забилась в угол. Однако эмоции быстро угасли. Ганима ощутила, что в ее сознании снова зашевелилась память прежних жизней. Девочка вспомнила, что кто-то говорил: «Если мы сумеем их обездвижить, наш план исполнится». Что за причудливая мысль? Но Ганима так и не смогла вспомнить, от кого она это слышала. Муаддиб был лишен наследства и говорил от имени лишенных наследства во все времена. Вопль его души был направлен против той глубокой несправедливости, которая отчуждает индивида от того, чему его учили, того, во что он верит, от того, что кажется ему правдой. Махдинат. Анализ. Харк-аль-Ада. Гурни Халек сидел на скале, возвышавшейся над Шулохом, положив рядом с собой на коврик балисет. Ограниченное пространство под ним буквально кишело рабочими, занятыми посадкой растений. Песчаная коса, которой отверженные заманивали червей, проложив по песку дорожку из пряности, была теперь блокирована каналом. Для того, чтобы не дать песку расползтись, на склоне косы и сажали растения. Близилось время второго ужина. Халлек сидел на скале уже битый час, удалившись сюда в поисках уединения. Гурни было о чем подумать. Люди внизу трудились в поте лица, но все, что он видел, было делом меланжи. Лето лично подсчитал, что производство пряности скоро упадет и стабилизируется на уровне 1/10 от того, что было достигнуто в годы правления Харконнена. С каждым выпуском акции производителей пряности росли в цене вдвое. 321 литр был продан семейству Митулли за стоимость половины планеты Новембрун. Отверженные работали так, словно их подгонял сам дьявол. Да, скорее всего, так оно и было. Перед каждой едой они поворачивались лицом к Танзеруфту и молились персонифицированному Шаихулуду. Этой персонификацией червя стал Лето, и их глазами Халлек видел будущее, в котором большинство человечества разделит эту веру. Нельзя сказать, что эта перспектива очень радовала Гурни. Лето установил этот порядок, когда привез в Шулох проповедника и Халлека на угнанном Гурни орнитоптере. Голыми руками Лето разломал стенки канала, разбрасывая большие камни на расстояние до 50 метров. Когда отверженные попробовали вмешаться, он одним движением руки оторвал головы ближайшим, отогнав остальных в толпу, издевательски смеясь над их оружием. Демоническим голосом Лето рычал: «Огонь не прикоснется ко мне, ваши ножи не причинят мне вреда. Я ношу кожу Шаихулуда». Отверженные узнали его и вспомнили, что это именно он бежал из Шулоха, прыгнув со скалы прямо в пустыню. Они простерлись перед ним ниц, и лето продиктовал им свою волю. «Я привел сюда двух гостей. Вы будете охранять их и воздавать им почести. Вы заново отстроите канал и насадите здесь зеленый оазис. Настанет день, когда я устрою здесь свой дом. Вы приготовите мне этот дом. Вы не будете больше продавать здесь пряность, но станете запасать то, что найдете здесь». Он беспрестанно повторял свои наставления, и отверженные, внимая каждому его слову, смотрели на него остекленевшими от страха глазами, благоговея от ужаса. Сам шейх Улут наконец-то вышел из глубины песков. Такого показного метаморфоза не было, когда Лето нашел Халлика и Кхатхеана Альфали в одном маленьком мятежном сиетче у горы Руден. Лето явился туда в сопровождении слепца верхом на черве, которые стали редкостью в тех краях. Он пожаловался, что по пути им пришлось сделать несколько крюков, поскольку по дороге попадались влажные пески, смертельные для червей. Лето и слепец прибыли вскоре после полудня, и охранники доставили их в холл с каменными стенами. На Халлика нахлынули свежие воспоминания. «Итак, это проповедник», — сказал он тогда. Халлик несколько раз обошел вокруг слепого, внимательно приглядываясь к нему. На лице старика не было маски защитного костюма, и в лице проглядывали черты герцога, именем которого был назван маленький Лето. Было ли это сходство случайным? «Ты знаешь россказни, которые распространяются о нем?» — спросил Халлик, повернувшись к Лето. «Говорят, что это твой отец вернулся из пустыни». «Я слышал эти истории». Халлик принялся внимательно рассматривать мальчика. На Лето был надет странный защитный костюм, оставлявший свободными лицо и уши. Сверху были надеты черная накидка и сапоги. Требовались объяснения того, как он мог оказаться здесь, как ему удалось второй раз избежать гибели. «Зачем ты привез сюда проповедника?» — спросил Гурни. «В Якуруту говорили, что он работает на них». «Больше не работает. Я привез его сюда, потому что Алия хочет его убить». «Вот как? И ты считаешь, что здесь надежное убежище?» «Его убежище — это ты». Все это время проповедник стоял неподвижно и молча слушал, словно его совершенно не волновало, какой оборот примет разговор. «Он хорошо послужил мне, Гурни», — сказал Лето. «Дом Атрейдес еще не потерял чувство долга по отношению к тем, кто верно нам служит». «Дом Атрейдес?» «Дом Атрейдес — это я». «Ты бежал из Якуруту до того, как я успел выполнить задание твоей бабки», — холодно произнес Халлик. «Как ты мог предположить...» «Ты будешь беречь жизнь этого человека как свою собственную», — произнес Лето, прервав спор и твердо взглянул в глаза Халлику. Джессика в свое время научила Халлика наблюдать людей по методике Бене Гессерит. Сейчас Халлик видел в Лето только спокойную уверенность. Однако пока приказы Джессики оставались в силе. «Твоя бабка поручила мне закончить твое образование и проверить, не одержим ли ты». «Я не одержим. Простая констатация факта». «Тогда почему ты бежал?» «Намри имел приказ убить меня при любом исходе проверки. Это был приказ Али». «Ты что, вещающий истину?» «Да». Утверждение снова прозвучало как констатация факта. «И Ганима тоже?» «Нет». Проповедник нарушил молчание, повернулся к Халлику, но рукой указал на Лето. «Ты полагаешь, что ты сможешь его испытать?» «Не вмешивайся в разговор, если не знаешь проблемы и ее последствий», — повелительно произнес Халлик, не глядя на проповедника. «Я очень хорошо знаю эти последствия», — возразил старик. «Однажды меня испытывала старая женщина, которая думала, что знает, что делает». Халлик свысока взглянул на проповедника. «Еще один вещающий истину». «Вещающим истину может стать каждый, даже ты», — сказал старик. «Это вопрос честности в оценке природы своих чувств. Вещание истины требует внутреннего согласия с истиной, что и позволяет ее распознавать». «Зачем ты вмешиваешься?» — угрожающе спросил Халлик и положил руку на нож. «Кто этот проповедник?» «Я несу ответственность за все эти события», — сказал слепец. «Моя мать может, если хочет, вылить на алтарь всю свою кровь, но у меня совершенно иные мотивы, и я действительно понимаю всю глубину проблемы». «А?» Халликом действительно овладело любопытство. «Госпожа Джессика приказала тебе отличить волка от собаки, зеба от келеба. По ее определению, волк — это тот, кто обладает властью, но неверно ею пользуется. Однако между временем волка и временем собаки бывает рассвет, когда ты не можешь отличить пса от волка». «Это очень близко к сути дела», — произнес Халлик, заметив, что в комнате собирается все больше и больше людей, желающих послушать. «Откуда тебе все это известно?» «Мне известно это потому, что я знаю эту планету. Ты не понимаешь? Подумай. Под ее поверхностью прячутся камни, грязь, осадочные породы, песок. Это память планеты, слепок ее истории. То же самое относится и к людям. Собака помнит, как была волком. Каждая вселенная вращается вокруг ядра бытия, и из этого ядра исходит память, развертываясь до самой поверхности». «Все это очень интересно», — сказал Халлик. «Но как твои слова помогут мне выполнить приказ?» «Присмотрись к слепку своей собственной истории. Сделай это, как делают животные». Халлик покачал головой. В облике и повадке проповедника была властность, характерная для Атрейдесов, и было ясно, что старик пользуется голосом. Халлик почувствовал, как сильно забилось его сердце. Неужели это возможно? «Джессика хотела окончательной проверки, испытания стрессом, который позволил бы выявить ткань подлинной сути ее внука», — сказал проповедник. «Но ткань всегда здесь. Она доступна зрению». Халлик внимательно посмотрел на Лето, повернувшись к нему под действием силы, которой нельзя было противостоять. Проповедник, между тем, продолжал говорить, словно читая лекцию тупому ученику. «Этот молодой человек спутал все ваши карты, потому что он не единичная личность, а общность. Как и во всякой общности, подвергнутой воздействию стресса, каждый ее член воспринимает разные команды. Эти команды не всегда добры, откуда и проистекают истории о мерзости. Но вы уже достаточно изранили эту общность, Гурни Халлик. Неужели ты не понял, что трансформация уже произошла? Этот юноша достиг внутреннего согласия столь мощного, что его уже невозможно обратить вспять. Я вижу это, хотя у меня нет глаз. Однажды я пытался противостоять ему, но теперь я выполняю его волю. Он целитель». «Кто ты?» — спросил Халлик. «Я тот, кого ты видишь, и не более того. Не смотри на меня. Смотри лучше на того, кого тебе приказали учить и испытывать. Он сформировался в этом кризисе. Он выжил в смертельном окружении. Он здесь». «Кто ты?» — упорствовал Халлик. «А я велю тебе смотреть на этого юного Атрейдеса. Он последняя питающая надежда, на которой зиждется будущее нашего вида. Он введет в систему результаты, полученные в его прошлых представлениях. Ни один человек не знает прошлого лучше, чем он. И ты хотел уничтожить его». «Мне приказали его испытать, и я не мог». «Но ты смог». «Он воплощение мерзости?» Проповедник устало рассмеялся. «Ты все еще в плену у этой чуши, Бене Гессерит. Как хорошо умеют они творить мифы, погружающие мужей в спячку». «Ты Пауля Трейдес?» — спросил Халлик. «Пауля Атрейдеса больше нет. Он пытался установить высший символ морали, но отмел все нравственные притязания. Он стал святым без Бога, богохульствуя каждым произнесенным им словом. как ты можешь думать, но ты говоришь его голосом. Теперь ты хочешь испытать меня? Берегись, Гурни Халек. Халек судорожно сглотнул и силой заставил себя обратить внимание на Лето, который с невозмутимым спокойствием наблюдал эту сцену. «Кого здесь испытывают?» — вопросил проповедник. «Возможно, госпожа Джессика испытывает тебя, Гурни Халек». Эта мысль сильно обеспокоила Халека. Почему слова проповедника так его задевают? Но слуги Атрейдосов отличаются тем, что охотно подчиняются такой автократической мистике. Джессика, объясняя Халеку задачу, выражалась еще более таинственно. Гурни почувствовал, как в нем что-то меняется. Это что-то лишь касалось того учения Бене Гессерит, которое буквально запрессовало в него Джессика. Халека охватило тихое бешенство. Он не желал меняться. «Кто из вас разыгрывает из себя Бога и с какого конца?» — спросил проповедник. «Нельзя полагаться на один разум, чтобы ответить на этот вопрос». Халлек медленно перевел взгляд с Лета на слепца. Джессика не уставала повторять, что необходимо достичь равновесия между тем, что ты должен, и чего ты не должен. Она называла это дисциплиной без слов, фраз, правил и соглашений. Это было острием его собственной внутренней всепоглощающей истины. Что-то в голосе, интонациях и манерах слепца зажигало ярость в Гурни, ярость, перегоравшую в ослепляющий покой. «Отвечай на мой вопрос», — потребовал проповедник. Халек чувствовал, как эти слова углубляют концентрацию его внимания на этом месте, этом моменте и его требованиях. Его, Гурни, положение во Вселенной полностью определялось сейчас этой концентрацией. В душе его не было больше места сомнениям. Это Пауль Атрейдес, не мертвый, возвратившийся, и с ним взрослый ребенок Лето. Халек еще раз взглянул на юного Атрейдеса и впервые увидел его в настоящем свете. Вокруг глаз были видны следы потрясения. В осанке сквозила осознанная уверенность в себе. Губы, изобличавшие причудливое чувство юмора. Лето стоял на земле твердо, и казалось, что вокруг него светится ослепительное сияние. Он достиг гармонии, просто приняв ее. «Скажи мне, Пауль», — произнес Халек, — «твоя мать знает?» Проповедник тяжело вздохнул. «Община сестер считает, что всякий достигает гармонии, просто приняв ее. Скажи мне, Пауль», снова проговорил Халлик. «Твоя мать знает?» И снова проповедник тяжело вздохнул. «Для общины сестер я в любом случае мертвец, так что не пытайся меня оживить». Все еще не глядя на него, Халлик продолжал. «Но почему она? Она делает то, что должна делать. Она строит свою жизнь, думая, что управляет многими жизнями. Так все мы играем в богов». «Но ведь ты жив», — прошептал Халек, подавленный этим открытием, и повернулся, чтобы посмотреть, наконец, на этого человека, который был моложе его самого, но которого пустыня состарила настолько, что он выглядел в два раза старше Гурни. «Что такое?» — спросил проповедник. «Жив». Халек огляделся и увидел напряженные лица фриманов. Они взирали на происходящее со смешанным чувством благоговения и сомнения. «Мать так и не усвоила мой урок. Это же голос Пауля. Став богом, можешь начать скучать и деградировать. Этого достаточно для изобретения принципа свободы воли. Бог может пожелать уснуть и быть живым лишь в проекциях творений своих сновидений». «Но ты жив!» — повторил Халлик, на этот раз во весь голос. Пауль не обратил никакого внимания на волнение, охватившее его старого товарища, и спросил. «Вы что, действительно решили противопоставить этого парня его сестре в испытании Машхадом? Какой отвратительный вздор! Каждый из них сказал бы: нет, убейте меня, пусть живет другой. Так к чему бы привело это испытание? Что в этом случае означает жить, Гурни? Это не было испытанием, запротестовал Халлик. Ему очень не нравилось, что фримены толпой окружили их, и кольцо людей неумолимо сжималось. Они во все глаза смотрели на Пауля, не обращая внимания на Лето. Но тут Лето сам вмешался в происходящее. «Посмотри на основу, отец». «Да, да», — Пауль поднял голову, словно принюхиваясь. «Значит, это Фарадн». «Насколько легче следовать мыслям, нежели чувствам», — сказал Лето. Халлик был не готов следовать этой мысли и уже открыл было рот, чтобы задать вопрос, но Лето остановил его, положив ему руку на плечо. «Ни о чем не спрашивай, Гурни, а то ты чего доброго опять вообразишь, будто я одержим мерзостью. Нет, пусть это произойдет, Гурни. Если ты захочешь ускорить события, то этим только погубишь себя». Но Халлика продолжали обуревать сомнения. Джессика предупреждала его. «Они могут быть очень лживыми, эти предрожденные. У них в запасе есть такие трюки, которые не снились простому смертному». Халлик медленно покачал головой. И Пауль, о господи, живой Пауль вместе с этим знаком вопроса, который он породил на свет. Фримены, окружившие их, не могли более сдерживаться. Они втиснулись между Лето и Паулем, между Халликом и Паулем. В толпе раздавался хриплый шепот. «Ты Муаддиб! Ты воистину Муаддиб! Это правда, то, что он говорит? Скажи нам!» «Вы должны считать меня всего лишь проповедником», — сказал Пауль, отталкивая их. «Я не могу снова быть Паулем Атрейдесом или Муаддибом. Я более не супруг Чани и не император». Халлик, опасаясь, что не найдя ответов на мучившие их вопросы, фримены поведут себя непредсказуемо, решил действовать, но его опередил сам Лето. Только теперь Гурни осознал ту ужасную перемену, которая произошла в юном Атрейдесе. Раздался не человеческий голос, а звериный рык. «Разойдитесь в стороны!» Лето двинулся вперед, разбрасывая направо и налево рослых сильных фрименов. Он бил их по головам кулаками и вырывал из их рук ножи, хватая их за лезвие. Меньше чем через минуту те фримены, которые еще стояли на ногах, снова прижались к стене, оцепенев от страха. Лето встал рядом с отцом. «Повинуйтесь, когда с вами говорит Шайхулут!» Когда несколько фрименов попытались затеять с ним спор, он отломил от каменной стены огромный кусок и руками превратил его в крошку. При этом с губ его не сходила безмятежная улыбка. «Я сравняю ваш сиеч с землей!» — сказал он. «Это демон пустыни!» — прошептал кто-то. «Да, и я разрушу ваши каналы!» — согласился Лето. «Я уничтожу их! Нас здесь не было! Вы поняли?» Все головы в ужасе склонились вниз. «Никто из вас не видел нас здесь!» — продолжал Лето. «Одно слово, и я вернусь, чтобы выгнать вас в пустыню без капли воды!» Халлик увидел, как несколько рук изобразили знак червя. Это предохраняло от нечистой силы. «Сейчас мы уйдем. Я, мой отец и наш старый друг», — сказал Лето. «Приготовьте нам орнитоптер». Лето доставил их в Шулох, объяснив по дороге, что надо спешить, ибо скоро на Арракис прибудет Фарадн. «И вот тогда, как сказал мой отец, ты увидишь, что такое настоящее испытание, Гурни». Глядя вниз со скалы на Шулох, Гурни в который раз уже задавал себе один и тот же вопрос. Что же это за испытание? Что все это значит? Но Лето уже не было в Шулохе, а Пауль отказался отвечать на этот вопрос. Церковь и государство. Научное познание и вера. Индивидуальное и общее, непрерывный прогресс и традиции. Все это согласуется с учением Муаддиба. Он учил нас, что непримиримые противоречия существуют только в убеждениях человека. Каждый может отбросить завесу времени, Вы можете открыть будущее в прошлом или в своем воображении. Поступая так, вы вновь обретаете свое сознание во внутреннем бытие. Только тогда вы начинаете понимать, что Вселенная — это связное целое, и вы — неотъемлемая его часть. Аракинский проповедник. Харк-аль-Ада. Ганима сидела далеко от круга света, который отбрасывала лампа с пряным маслом, и внимательно наблюдала за Буэром Аргавесом. Ей не нравилось его круглое лицо, суетливо подвижные брови и постоянные движения ногами. Было такое впечатление, что Буэр постоянно танцует под музыку, которую он слышит у себя в голове. «Он приехал сюда вовсе не для переговоров со Стилом», сказала себе Ганима, видя подтверждение своей правоты в каждом слове и каждом движении этого человека. Она еще дальше отодвинулась от круга, в котором заседал совет. В каждом Сиетче было подобное помещение, но этот зал неприятно поражал Ганиму своей обширностью при очень низком потолке. 60 человек из группы Стилгара и 9 человек, прибывших с Аргавесом, занимали всего лишь один угол этого зала. Масляные лампы отбрасывали пляшущие тени на низкие потолочные балки. Такие же тени плясали и на стенах. Едкий дым заполнял все помещение. Встреча началась в сумерки, после молитвы о влаге и вечерней еды. Совет продолжался уже в течение часа, но Ганима до сих пор не могла определить, в чем заключается скрытый смысл представления, которое устраивал здесь Аргавес. Слова казались вполне разумными и ясными, но движения и бегающие глаза не соответствовали этой ясности. В этот момент говорил Аргавес, отвечая на вопрос, заданный лейтенантом Стилгара, племянницей Гары по имени Раджия. У Раджии было аскетическое лицо и опущенные уголки рта, что как нельзя больше соответствовало обстоятельствам. «Я определенно полагаю, что Алия дарует полное прощение всем вам», — сказал Аргавес. «В противном случае я бы не приехал сюда со своей миссией». Стилгар вмешался в разговор, перебив Раджию, которая хотела было задать еще один вопрос. «Я не так сильно тревожусь из-за того, доверяем ли ей мы, сколько из-за того, доверяет ли она тебе». По голосу Стилгара чувствовалось, что он что-то недоговаривает. Скорее всего, он не слишком-то уютно чувствовал себя от того, что ему предлагают вернуть его прежний статус. «Не имеет никакого значения, доверяет ли она мне», — сказал Аргавес. «Если быть честным, то думаю, что нет. Я слишком долго и безрезультатно искал вас, но я всегда чувствовал, что она не слишком стремится захватить тебя в плен. Она была...» «Она была женой человека, которого я убил», — сказал Стилгар. «Клянусь тебе, что он сам напросился на это. Все было так, словно он сам бросился на нож. Но это новое отношение отдает...» Аргавес вскочил на ноги, не скрывая гнева и досады. «Она прощает тебя? Сколько раз я должен это повторять? Она устроила грандиозное шоу, вопрошая священство о божественном провидении». «Ты затронул совершенно другую тему», — заговорила Ирулан. Ее белокурые волосы резко контрастировали с черными, как смоль, локонами Раджи. «Она убедила тебя, но в действительности у нее могут быть совсем другие планы». «Священство! Кроме того, ходят слухи», — перебила его Ирулан, «что ты не просто военный советник Алии, но и...» «Довольно!» — вскричал Аргавес вне себя от ярости. Рука потянулась к ножу. Злость была настолько сильна, что у Буэра судорожно исказилось лицо. «Думайте, что хотите, но я больше не стану иметь дело с этой женщиной. Она меня дурачит. Я опорочен, но я никогда не поднимал нож на своих. Все, с меня хватит». Наблюдая эту сцену, Ганима подумала. Сейчас, по крайней мере, он был искренен. Всем на удивление Стилгар разразился смехом. «Ах, кузен», — сказал он, — «прости меня, но в гневе ты сказал правду». «Так ты согласен?» «Этого я еще не сказал», — произнес Стилгар и поднял руку, видя, что Аргавес снова готов вспыхнуть. «Я делаю это не только для себя, Буэр, но и для других». Он обвел взглядом присутствующих. «Я отвечаю за всех них. Давай обсудим репарации, которые предлагает Але. Репарации? О репарациях не было речи. Прости, но не... Но что она предлагает в качестве гарантий? Сиеч Табр, Сан-Наиба, полную автономию за нейтралитет. Она понимает, как сейчас. Я не вернусь в ее свиту и не стану поставлять ей воинов, предупредил Стилгар. Надеюсь, это понятно. Ганима поняла, что Стилгар ослабил сопротивление. «Нет, Стил, нет!» «В этом нет никакой необходимости», — сказал Арговес. «Алия хочет лишь, чтобы ты вернул Ганиму для проведения запланированного обручения, которое...» «Вот значит как!» Стилгар сдвинул брови. «Цена моего прощения, Ганима. Она что, думает я...» «Она думает, что ты достаточно понятлив», — сказал Арговес и сел на свое место. Ганима возликовала. «Он не сделает этого. Можешь успокоиться. Он не сделает этого». В этот момент Ганима услышала сзади какой-то шорох. Она не успела обернуться, как почувствовала, что ее схватили сильные мужские руки. В ту же секунду на лицо легла губка, пропитанная сильным снотворным. Теряя сознание, Ганима ощущала, как ее несут к самому темному выходу из зала. «Я должна была это предвидеть. Я могла приготовиться». Руки, державшие ее, отличались просто нечеловеческой силой. Из такой хватки не вырваться. Последнее, что ощутила Ганима, это блеск звезд и холод ночного воздуха. Над ней склонилась голова в капюшоне. «Она не ранена?» Перед глазами девочки закружились сверкающие звезды, и ответ утонул в их вращении. Вспыхнул яркий свет, и Ганима провалилась в небытие. Муаддиб дал нам особый род знания о пророческом прозрении, о поведении, сопровождающем такое прозрение, и его влиянии на события, которые пророк видит в данный момент. Это касается событий, которые в определенной последовательности возникают перед взором пророка и интерпретируются им. Как уже было неоднократно указано в других местах, такое прозрение является собой особого рода ловушку для самого пророка. Он может стать жертвой того, что знает. Такие неудачи вообще свойственны человеку. Опасность заключается в том, что тот, кто предсказывает реальное событие, может просмотреть поляризующий эффект вследствие излишней уверенности в своей правоте. Пророки склонны забывать, что ничто в поляризованной вселенной не может существовать без своей противоположности. Видение предзнания. Харк Аль-Ада. Взметенный над горизонтом песок, словно туман, закрывал восходящее солнце. В тени дюн песок был холоден. Лето стоял за границей Пальмиры и оглядывал пустыню. Он вдыхал запах пыли и аромат колючих растений, слушал голоса работающих людей и прячущихся в песке животных. В этих местах фримены не строили оросительных каналов. У местных племен были участки, вручную засаженные некоторыми растениями, воду для полива которых женщины носили в кожаных бурдюках. Ветряные ловушки были примитивны и легко выходили из строя при песчаных бурях, но зато их было легко восстанавливать. Трудности, тяжелый промысел пряности и дух приключений определяли стиль жизни здешних обитателей. Эти фримены еще верили, что небо – это порождение текущей воды, но они ценили древнее понятие свободы, которое разделял с ними и Лето. «Свобода – очень одинокое состояние», – подумал Лето. Лето поправил складки белой одежды, скрывавшей его живой защитный костюм. Он постоянно чувствовал, что оболочка из песчаных форелей изменила его природу и, как всегда бывает в подобных случаях, испытывал ощущение утраты. Он не был больше в полном смысле слова человеком. В его крови появились необычные вещества. Реснички песчаной форели проникли во все органы, приспособились к новым условиям, изменили свою природу. Но не только. Песчаная форель и сама изменяла природу Лета, приспосабливая ее для своих нужд. Лето, зная все это, чувствовал, как он рвет старые нити своей потерянной человеческой сути. Жизнь его попала в капкан мучений, вызванных разрушением древней цельности. Он знал муки этой ловушки, когда человек поддается своим эмоциям. Он очень хорошо это знал. «Пусть будущее приходит само собой», — думал он. «Единственным правилом, руководящим созиданием, является само созидание». Было очень трудно оторвать взгляд от песков, от вечной и величественной пустоты этих просторов, от дюн. Здесь, на краю пустыни, лежали несколько камней, но они уводили воображение навстречу ветрам, пыли, редким одиноким растениям и животным, дюнам, переходящим в дюны, и пустыням, переходящим в пустыни. Сзади раздались звуки флейты, игравшей утреннюю молитву о влаге. Эту молитву видоизменили, и теперь это была серенада новому шайху Луду. Песня навевала чувство вечного одиночества. «Сейчас я могу взять и уйти в пустыню», — подумал он. «Тогда для него все изменится. Любое направление так же хорошо, как и другое. Лето уже научился жить свободно от одержимости. Он очистил фрименскую мистику до страшной ясности и откровенности. Все, что он брал, было необходимо, но брал он только необходимое. Единственной его одеждой была белая накидка, в складках которой он прятал кольцо от трейдесов, и кожа, которая не была его природной кожей. Как легко было бы уйти отсюда. Внимание Лета привлекло какое-то движение в небе. Он узнал зазубренные крылья грифа. Вид этой птицы наполнил его грудь печалью. Так же, как дикие фримены, грифы жили на этой земле, потому что родились здесь. Они не знали другой земли, лучшей, чем эта. Пустыня сделала их таковыми, каковы они есть. За время правления Муаддиба и Алии выросло совсем иное поколение фрименов. И в этом была одна из причин того, что Лето не мог себе позволить удалиться в пустыню, как это сделал некогда его отец. Лето вспомнил сказанные когда-то слова Айдахо. «Ох уж эти фримены! Они величественно живые! Я никогда не видел жадного фримена!» Теперь на планете таких фрименов было великое множество. Лето затопила волна грусти. Он взялся изменить все это, но ужасной ценой. Идти этим курсом становилось все труднее по мере приближения к водовороту. Кролизок, тайфунная битва лежала впереди. Но кролизок или нечто худшее могло быть только следствием какого-то неверного шага. Сзади раздались голоса, и звонкий детский голос воскликнул. «Вон он!» Лето обернулся. Из Пальмиры по направлению к нему шел проповедник, ведомый ребенком. «Почему я до сих пор даже в мыслях называю его проповедником?» — удивился Лето. Ответ лежал на самой поверхности сознания. Потому что он больше не Муаддиб и не Пауль Атрейдес. Пустыня сделала его тем, кем он стал. Пустыня и шакалы Якуруту, кормившие его пряностью и постоянно предававшие. Проповедник состарился до срока не вопреки пряности, а благодаря ей. «Мне сказали, что ты хочешь меня видеть», — сказал проповедник, когда маленький поводырь остановился. Лето посмотрел на ребенка Пальмиры, человечка ростом с него самого. В глазах ребенка был благоговейный страх, смешанный с жадным любопытством. Темные глаза поблескивали над верхним краем маски защитного костюма. Лето махнул рукой. «Оставь нас!» В движении плеч ребенка отразился неосознанный протест. Это был маленький, но прирожденный фримен, но у этого народа очень развито чувство уважения к чужим тайнам. Мальчик ушел. «Ты знаешь, что Фарадн здесь, на Аракисе?» — спросил Лето. «Гурни прилетел прошлой ночью. Он рассказал мне об этом», — проповедник подумал. «Как холодно взвешены его слова. Он такой же, каким был я в старые дни». «Передо мной очень трудный выбор», — сказал Лето. «Я думал, что ты перебрал уже все возможные выборы. Мы оба знаем о той ловушке, отец». Проповедник откашлялся. Напряжение в голосе Лето сказало ему, насколько близко они подошли к опасной черте. В любую минуту мог разразиться кризис. Теперь Лето нельзя полагаться на чистое видение. Ему придется управлять своими видениями. «Тебе нужна моя помощь?» — спросил проповедник. «Да. Я возвращаюсь в Аракин. Ты отправишься со мной. Твоим поводырем стану я сам». «С какой целью ты идешь туда?» Сможешь ли ты еще раз проповедовать в Аракине? Возможно. Есть вещи, которые я им еще не говорил. Ты больше не вернешься в пустыню, отец. Если пойду с тобой? Да. Я сделаю то, что ты решишь. Ты все обдумал? Если там Фарадн, то с ним твоя мать. В этом я не сомневаюсь. Проповедник еще раз откашлялся, выдав волнение, которого никогда не испытывал прежний Муаддиб. Он слишком давно отвык от сурового режима самодисциплины. Его сознание слишком часто впадало в безумие пряного транса во время пребывания в Якуруту. Кроме того, проповедник считал, что с его стороны было бы неразумно возвращаться в Аракин. «Ты можешь отказаться и не идти в Аракин со мной», — сказал Лето. «Но там моя сестра, и я должен быть там. Ты же можешь идти с Гурни». «И ты пойдешь в Аракин один?» «Да, я должен увидеть Фарадна». «Я пойду с тобой», — тяжело вздохнул проповедник. Лето, почувствовав былое бешенство видения в поведении проповедника, задумался. Играл ли он в игры с предзнанием? Нет. Он никогда не стал бы повторять этот путь. Он знает о ловушке частичного знания. Каждое слово проповедника говорило о том, что он окончательно передал видение своему сыну, зная, что все предопределено в этой вселенной. Теперь старая полярность насмехалась над проповедником. Он впадал из одного парадокса в другой. «Ну что ж, тогда мы отправимся через несколько минут», — сказал Лето. «Ты не хочешь поговорить с Гурни?» «Разве он не пойдет с нами?» «Я хочу, чтобы Гурни выжил». Все чувства проповедника открылись царившему вокруг напряжению. Оно висело в воздухе, оно было в песке под ногами, оно витало над его сыном, который никогда не был ребенком. Дикий крик старых видений застрял в горле проповедника. «Будь проклята эта святость!» Нельзя избежать чаши шершавого, как песок, страха. Он знал, что ждет их в Аракине. Они с Лета начнут игру со смертельными и ужасными силами, которые никогда не дадут им покоя. Ребенок, отказывающийся беспрекословно повиноваться отцу, это символ уникальной способности человека. Я не должен быть таким, каким был мой отец. Я не должен следовать правилам моего отца и даже верить в то, во что верил он. Сила моего человеческого духа заключается в том, что я могу сам решать, во что мне верить, а во что нет. Кем быть и кем не быть. Жизнеописание Лето Атрейдеса II. Харк-аль-Ада. Женщины-паломницы с непокрытыми головами, в вызывающе открытых одеждах, звеня браслетами, танцевали под флейту и барабан на площади перед храмом. Длинные черные волосы развивались при каждом резком движении, то падая на лицо, то рассыпаясь по плечам. Алия наблюдала это отталкивающее и одновременно притягательное зрелище с башни храма. Был утренний час. Сладков торговцев, стоявших по краям площади под сводами арок, доносился аромат кофе с пряностью. Скоро надо будет идти приветствовать Фарадна, подносить дары и устраивать его первую встречу с Ганимой. Все пока шло по плану. Гани убьет Фарадна, а потом... Потом будет только один человек, который сумеет собрать все осколки. Как Алия и надеялась, Стилгар убил Аргавеса, а сам Аргавес привел в Джедиду похитителей, не зная об этом. Радиомаяк был спрятан в ботинках, которые Алия подарила Буэру при их последней встрече. Стилгар и Ирулан ждут своей участи в темнице храма. Возможно, их придется убить, но кто знает, может быть, они пригодятся и для других целей. С этим можно повременить. Алия заметила, что городские фримены наблюдали за танцовщицами с неослабным, напряженным вниманием. Равенство полов, характерное для фрименов пустыни, привелось и в городах, хотя социальное неравенство мужчин и женщин давало себя знать. Это тоже было частью плана – разделять и тем ослаблять. Алия хорошо видела, как изменяется настроение двух фрименов, следивших за экзотическим танцем. Пусть смотрят. Пусть их ум наполнит Гофла. Жалюзи окон были открыты, и Алия чувствовала, как усиливается жара. В это время года вообще очень знойно, а после полудня жара станет просто нестерпимой. На площади температура еще выше, но женщины продолжали плясать, самозабвенно дергаясь в ритме быстрого танца, охваченные лихорадкой преданного самоотречения. Танец был посвящен Алии, чреву небес. Об этом Алии сообщил адъютант, смеясь при этом над инопланетянками, которые прибыли с Икса, планеты, где еще существовали остатки запрещенных наук и технологий. Алия фыркнула. Эти женщины так же невежественны, так же суеверны и так же неразвиты, как фримены пустыни. Так об этом сказал и адъютант, надеявшийся заслужить милость Алии, сообщив ей о цели танцующих. Но ни адъютант, ни сами иксианки не знали, что в одном древнем языке буквой «Х» обозначали некоторое неопределенное число. Алия мысленно рассмеялась. «Пусть себе танцуют. На пляску уходит энергия, которую можно использовать в более деструктивных целях». Музыка, кстати говоря, была очень приятной. Стук барабанов на фоне нежного напева тимпанов. Толпа хлопала в ладоши в такт мелодии. Внезапно музыка потонула в реве толпы. Танцующие сбились с ритма, оправились, но прежнего задора в их движениях уже не было. Внимание самих танцовщиц было приковано к дальнему краю площади, откуда словно волна двигалась густая толпа, готовая затопить все пространство площади. Алия внимательно всмотрелась в толпу. Вот до нее донесся одинокий вскрик. «Проповедник! Проповедник!» В ту же секунду Алия увидела его. Он шел в первых рядах толпы, держась за плечо своего юного поводыря. Танцовщицы быстро ретировались на ступени террасы храма. Зрители устремились за ними, и на их лицах Алия увидела ужас. Она и сама почувствовала страх. Как он осмелился? Она уже отвернулась от окна, чтобы вызвать гвардейцев, но потом остановилась. Толпа уже запрудила площадь. Могут произойти беспорядки, если помешать этим людям слушать откровения слепца. Алия сжала кулаки. Проповедник. Зачем Пауль это делает? Для половины народа он пустынный безумец и, следовательно, святой. Другая половина шепчется на базарах о том, что это сам Муаддиб. Только поэтому Махдинат позволял ему произносить перед толпами свои гневные еретические речи. В толпе были видны беженцы, люди из опустевших, заброшенных сиетчей. Их одежда представляла собой лохмотья. Это место становилось опасным, и самое главное сейчас — не наделать ошибок. «Госпожа?» — голос раздался из-за спины Али. Она обернулась и увидела Зию, стоявшую в дверях, ведущих во внешние апартаменты. Возле Зии выстроились гвардейцы внутренней охраны. «Что случилось, Зия?» «Моя госпожа, Фарадан здесь и требует аудиенции. Он один?» «С ним два телохранителя и госпожа Джессика». Алия непроизвольно прижала руку к горлу, вспомнив свою последнюю стычку с матерью. Времена изменились. Теперь их отношениями правили новые обстоятельства. «Какая пылкость!» — сказала Алия. «И чем он объясняет такую напористость?» «Он слышал о...» Зия указала рукой на окно. «Говорит, что ему сказали о ваших планах». Алия нахмурилась. «Ты веришь в это, Зия?» «Нет, моя госпожа. Думаю, до него просто дошли слухи. Он хочет проверить вашу реакцию. Это происки моей матери». «Вполне возможно, моя госпожа». «Зия, дорогуша, я хочу, чтобы ты сделала для меня нечто очень важное. Иди сюда». Зия шагнула вперед. «Слушаю, моя госпожа». «Надо принять Фарадна, его телохранителей и мою мать. После этого приготовьте ганиму. Ее надо одеть, как фрименскую невесту, с полным соблюдением ритуала». «С ножом, моя госпожа?» «С ножом». «Моя госпожа, ганима не представляет для меня никакой опасности». «Моя госпожа, есть основания полагать, что она бежала вместе со Стилгаром для того, чтобы защитить его, а не себя». «Зия!» «Да, моя госпожа. Ганима уже просила за жизнь Стилгара, и, как видишь, он до сих пор жив. Но ведь она предполагаемая наследница престола. Выполняй приказ. Приготовь Ганиму. Пока ее будут одевать, пошли 5 священников на площадь. Пусть они пригласят сюда проповедника. Пусть они подождут удобного момента и поговорят с ним. Больше от них ничего не требуется. Силу ни в коем случае не применять. Пусть это будет вежливое приглашение. Абсолютно никакого насилия. И вот еще что, Зия. Слушаю, моя госпожа. Почему она так угрюма? Проповедник и Ганима должны быть доставлены ко мне одновременно. Они войдут по моему сигналу. Ты поняла? План мне ясен, моя госпожа, но... Вот и выполняй его. Вместе, напомнила Алия еще раз и кивнула головой, давая понять, что разговор окончен. Зия направилась к двери, но Алия остановила ее. «Уходя, направь сюда свиту Фарадна. Только сделай так, чтобы впереди шли 10 самых надежных твоих людей». Зия оглянулась. «Все будет сделано, как вы приказали, моя госпожа». Алия снова повернулась к окну и выглянула на улицу. Через каких-нибудь несколько минут план принесет свои кровавые плоды. Пауль будет здесь, когда его дочь нанесет смертельный удар его священным претензиям. Алия слышала, как в ее комнату вошли амазонки Зии. Скоро все будет кончено. Все. Она с чувством внутреннего торжества посмотрела вниз. Проповедник занял свое место на ступени храма. Рядом с ним на корточках сидел его юный поводырь. Алия заметила слева желтые одеяния священников, немного оттесненных толпой. Ничего, священники умеют управляться с массами людей. Ее священники найдут способ приблизиться к своей цели. Голос проповедника гремел над площадью. Толпа ловила каждое его слово с жутким вниманием. Пусть слушают. Скоро его слова будут противоречить его же собственным намерениям, и не будет другого проповедника, который смог бы его опровергнуть. Алия услышала, как в дверь вошла свита Фарадна, и раздался голос Джессики. «Алия?» Она не стала немедленно оборачиваться. «Добро пожаловать, принц Фарадн, мама. Подойдите и насладитесь зрелищем». Она оглянулась, увидела рослого сардаукара Тииканика, который хмуро смотрел на амазонок, оттеснивших его от принца. «Это не гостеприимно. Пусть они подойдут», — приказала Алия. Двое из амазонок, очевидно действуя по приказу Зии, подошли к Алии и встали между нею и остальными. Другие гвардейцы посторонились и встали у стен. Алия повернулась спиной к окну. «Отсюда действительно все очень хорошо видно». Джессика, одетая в свою обычную черную абу, негодующе посмотрела на Алию, подвела Фарадна к окну, но осталась стоять между ним и охраной. «Это очень любезно с вашей стороны, госпожа Алия», — сказал Фарадн. «Я очень много слышал о вашем проповеднике». «И вот он перед вами во плоти», — отозвалась Алия. На Фарадне была одета старая, без украшений, форма полковника сардаукаров. Двигался он с грацией поджарого животного, и это восхитило Алию. Видимо, в этом принце Каррино можно найти кое-что, кроме праздной забавы. Голос проповедника, между тем, гремел в комнате, усиленный динамиками, вмонтированными в стены возле окна. Алия почувствовала, как эти звуки сотрясают ей кости, и начала, словно зачарованная, слушать речь проповедника. «Я очутился в пустыне Зан», — возглашал проповедник. «В этом просторе, полном воющей дикости, и Бог повелел мне очистить это место, ибо были мы приведены в пустыню и горевали в ней, и были искушенными дикостью, чтобы отказаться от путей своих». «Пустыня Зан», — подумала Али, — «то было имя, данное месту, где происходил первый суд над странниками Дзен-Сунни, от которых ведут свой род фримены. Но его слова. Он берет на себя ответственность за разрушение сиечей лояльных племен?» «Дикий зверь лежит на твоих землях», — продолжал вещать проповедник, и голос его мощно гремел над площадью. «Скорбящие создания заполонили ваши дома. Вы, кто бежал из своих домов, не умножите больше дней свои на песке. Да, вы, которые пренебрегли путем вашим, вы умрете в этом мерзком гнездилище, если будете упорствовать в своем новом пути. Но если вы внемлите моим словам, то Бог проведет вас по земле к горе своей. Да, Шайхулут поведет вас». Над толпой пронесся тихий стон. Проповедник сделал паузу и пустыми глазницами оглядел собравшихся. Потом он простер кверху руки и возгласил: «О Боже! Моя плоть стремится к тебе по сухой и жаждущей земле!» Старуха, стоявшая перед проповедником, судя по рваной одежде и потухшему взгляду, это была беженка, воздела вверх руки и заголосила: «Помоги нам, Муаддиб! Помоги нам!» Внезапный страх стиснул грудь Алия. Неужели эта старуха знает? Алия украдкой взглянула на Джессику, но мать в это время делила свое внимание между охранниками Алия, Фарадном и видом из окна. Фарадн слушал проповедника как зачарованный. Алия выглянула в окно, стараясь рассмотреть своих храмовых священников. Их не было видно, и она подумала, что они сейчас пробираются к дверям храма, чтобы потом спуститься на ступеньки. Проповедник возложил правую руку на голову старухи и громко заговорил: «Вы — единственное оставшееся нам упование. Вы восстали. Вы принесли с собой иссушающий ветер, который не очищает и не приносит прохлады. Вы несете на себе гнет нашей пустыни, но грядет вихрь из того места, из той ужасной земли. Я был в той глуши. Вода вытекает в песок из разрушенных каналов. Потоки пересекают пустыню. Вода пала с небес на пояс дюн. О, друзья мои, Бог повелевает мною. Выпрямите путь нашему Господу в пустыне, ибо я есть глаз, вещающий вам из пустыни». Он указал на ступени у себя под ногами, негнущимися дрожащими пальцами. «Но это не утраченная Джедида, которую навсегда покинули ее обитатели. Здесь ели мы хлеб небесный, и отсюда суета чужестранцев увела нас от домов наших. Они уготовили нам отчуждение, землю, на которой никто не живет и по которой не ступает нога мужа». Толпа зашевелилась. Беженцы и городские фримены начали озираться, выискивая в толпе инопланетных паломников хаджа. «Он может спровоцировать кровавые беспорядки», — подумала Али. «Ничего, пусть. Мои священники схватят его в суматохе». В этот момент Алия увидела пятерых священников в желтых одеждах, стоявших на ступенях позади проповедника. «Вода, которую мы разлили по пустыне, превратилась в кровь», — провозгласил проповедник, широко разведя руки. «Кровь покрыла нашу землю. Берегитесь пустыни, которая может цвести и плодоносить. Она привлекла чужестранца и заманила его в нашу среду. Они пришли для насилия. Их лица закрыты перед последним ветром кролизика. Они отобрали пленяющую силу песка. Они выпили его богатство, уничтожили бесценное сокровище его глубин. Берегитесь их, когда они принимаются за свою разрушительную работу. Ибо сказано, и я стоял на песке и видел зверя, поднимающегося из песка, и на голове этого зверя было имя Божье». По толпе начал разливаться гнев. Люди начали потрясать сжатыми кулаками. «Что он делает?» — прошептал Фарадн. «Я и сама хотела бы это знать», — ответила Алия. Она прижала руки к груди, чувствуя смешанное со страхом волнение. Сейчас толпа кинется на пилигримов, если он продолжит в том же духе. Но в этот миг проповедник обернулся, направив свои пустые глазницы на храм и указал рукой на башню Али. «Остается только одна богохульница!» — страшным голосом закричал он. «И имя этой богохульницы — Алия!» Над площадью повисла мертвая, леденящая душу тишина. Алия стояла, охваченная цепенящим ужасом. Она понимала, что толпа не может ее видеть, но ею овладело чувство собственной уязвимости, открытости. Успокаивающие голоса, раздававшиеся в ее мозгу, не могли успокоить стук сердца. Она могла только стоять и смотреть на неправдоподобную сцену, разыгравшуюся внизу. Проповедник по-прежнему указывал рукой на ее окно. Однако его слова переполнили чашу терпения священников. Они нарушили тишину неистовыми гневными криками и устремились вниз по ступеням, оттесняя толпу. Но люди, отступая перед бешеным напором, уводили за собой проповедника. Он спотыкался, не видя дороги. Поводыря оттеснили в сторону, и Алия перестала его видеть. Из толпы появилась рука с кинжалом и нанесла удар. Лезвие погрузилось в грудь проповедника. Алия очнулась от шока, услышав громоподобный стук закрываемых храмовых ворот. Гвардейцы закрыли ворота, опасаясь, что толпа ворвется в храм. Но люди отхлынули от входа, оставив на лестнице распростертое мертвое тело. Над площадью царило зловещее спокойствие. Внезапно над толпой раздался пронзительный голос. «Муаддиб! Они убили Муаддиба!» «Боже!» — прошептала Али. «Боже!» «Не поздно ли призывать Бога?» — спросила Джессика. Алия резко повернулась и первым делом заметила ошарашенного Фарадна. Он увидел перекошенное злобой лицо Алии. «Это убили Пауля!» — закричала Алия. «Твоего сына! Ты знаешь, что будет, когда они в этом удостоверятся?» Джессика оцепенела. Дочь сказала ей то, что она подспудно знала уже давно. Рука Фарадна, поддерживавшего Джессику, дрогнула. «Моя госпожа», — сказал он, и в его голосе было такое сочувствие, что Джессике показалось, что она сейчас умрет от этого сострадания. Она перевела взгляд с искаженного холодной яростью лица Али на полное неподдельного горя лицо Фарадна и подумала. «Я, кажется, слишком хорошо сделала свою работу». У Джессики не было никаких сомнений в истинности слов Али. Джессика вспомнила интонации голоса проповедника, в котором она слышала свой собственный голос. Вспомнила она и те годы, когда обучала искусству правления молодого человека, которому предстояло стать императором и который лежал теперь на ступенях храма в луже застывающей крови. «Гафла ослепила меня», — подумала Джессика. Алия подала знак одной из амазонок. «Веди сюда Ганиму». Джессика с трудом поняла смысл слов дочери. «Ганима? Зачем здесь Ганима?» Женщина направилась было к двери, но в этот момент она сорвалась с петель и со страшным грохотом упала на пол, вырвав из стены, способной выдержать любой удар, огромный кусок пластиковой стали. Охранники схватились за оружие. Телохранители и Джессика прикрыли принца Карина. Однако в образовавшемся проломе показались лишь двое детей. Слева Ганима в черном платье невесты. Справа Летта в сером блестящем защитном костюме, поверх которого была надета белая, запятнанная пустыней одежда. Алия переводила взгляд с выломанной двери на детей и обратно. Ее била страшная дрожь, с которой она ничего не могла поделать. «Вся семья собралась, чтобы приветствовать нас», — сказал Летта. «Бабушка». Он кивнул Джессике и взглянул на принца Карина. «А это должно быть принц Фарадн. Добро пожаловать на Аракис, принц». Ганима смотрела на все происходящее совершенно пустыми глазами. Правая рука лежала на рукоятке церемониального кинжала. По всему было видно, что девочка хочет освободиться от хватки Летта, который держал ее за плечо. Стоило Лето двинуть ее рукой, как сотрясалось все тело Ганимы. «Смотрите на меня, семья! Я При, лев Атрейдесов! А это...» Он снова встряхнул руку Ганимы, отчего опять дернулось все ее тело. При этом движения Лето были легки и непринужденны. «Ария, львица Атрейдесов! Мы пришли наставить вас на Сехерн-Биф, золотой путь!» Ганима восприняла ключевую фразу, Сихерн Биф, и в ее запертый до того ум хлынул поток освобожденного сознания. На пороге сознания стояла ее мать, следившая за тем, чтобы поток не захлестнул дочь. В этот миг Ганима поняла, что у нее очень богатое прошлое. У нее были ворота, сквозь которые она могла всегда заглянуть в прошлое. В течение тех месяцев, что она находилась под воздействием гипнотического самовнушения, в ее мозгу функционировал один участок, помогавший управлять движениями плоти. Глядя на Лето, она теперь требовала объяснений о том, что происходит, потому что сознавала, где она и кто стоит рядом с ней. Лето отпустил ее руку. «Наш план сработал», — прошептала Ганима. «Да, и довольно неплохо», — ответил Лето. Оправившись от потрясения, Алия приказала своим людям. «Хватайте их!» Но Лето наклонился, схватил одной рукой лежавшую на полу дверь и швырнул ее в охрану. Двое были пригвождены к стене, остальные в ужасе отпрянули назад. Дверь весила не меньше полутонны, и бросил ее сущий ребенок. Алия, осознав, что коридор завален убитыми гвардейцами, поняла, что это именно он выломал дверь и сломал стену. Джессика сделала те же выводы, но слова Ганимы затронули дисциплину, заложенную в преподобной матери и сестрами Бене Гессерит. Джессика быстро собралась силами. Внучка что-то сказала о каком-то плане. «Что это за план?» — спросила она. «Золотой путь. Имперский план для нашей империи», — ответил Лето. Он кивнул Фарадну. «Не думай обо мне плохо, кузен. Я действую так во имя тебя. Алия надеялась, что Ганима убьет тебя. Я бы предпочел, чтобы ты жил, и жил, по возможности, счастливо». Алия дико крикнула гвардейцам, попрятавшимся в проходе. «Я же приказала вам схватить их!» Но люди не желали входить в комнату. «Подожди меня здесь, сестра», — сказал Лето. «Мне надо сделать кое-какую грязную работу». Сказав это, он пересек помещение и направился к Алии. Она отпрыгнула в угол, присела и обнажила кинжал. Сверкнули зеленые изумруды, которыми была инкрустирована рукоятка. Лето, как ни в чем не бывало, продолжал идти к ней с пустыми руками, только слегка подобравшись. Алия бросилась на племянника с ножом. Лето, подпрыгнув чуть ли не до потолка, ударил Алию левой ногой. Удар пришелся в голову, оставив кровавую отметину на лбу женщины. Алия выронила нож, и он покатился по полу. Алия бросилась за ним, но Лето встал у нее на пути. Алия в нерешительности остановилась, припоминая все, чему учили ее в Бене Гессерит. Она поднялась с пола, тело ее было расслабленным, но готовым к бою. Лето опять двинулся на нее. Алия сделала обманное движение влево, приподняла правое плечо и, выбросив вперед правую ногу, нанесла удар пальцами ноги. Этот удар был способен выпустить кишки взрослому мужчине, если бы попал в цель. Лето отвел удар рукой, схватил тетку за ногу и принялся со страшной скоростью вращать Алию в воздухе. Скорость была так велика, что слышался свист платья. Все остальные попадали на пол. Алия кричала, не переставая, но Лето продолжал вращать ее. Мало-помалу крики затихли. Лето медленно уменьшил скорость вращения и осторожно опустил Алию на пол. Она лежала, свернувшись в комок и тяжело дыша. Лето склонился над ней. «Я мог бы проломить с тобой стену», — сказал он. «Возможно, для тебя это был бы лучший выход, но борьба продолжается. Ты заслужила использовать свой шанс». Алия дико поводила глазами из стороны в сторону. «Я победил свои внутренние жизни», — сказал Лето. «Посмотри на Гани. Она тоже может сказать...» Ганима перебила брата. «Алия, я могу показать тебе!» «Нет!» Это слово словно было выдавлено из Алии помимо ее воли. Грудь ее тяжко вздымалась, изо рта начали вещать разные голоса. Они были бессвязны, ругань перемежалась с мольбами. «Смотрите, почему вы не слушали?» И снова. «Зачем вы это делаете? Что происходит?» зазвучал еще один голос. «Остановите их! Пусть они остановятся!» Джессика закрыла глаза, чувствуя, что Фарадон крепко держит ее за локоть. Алия же продолжала неистовствовать. «Я убью вас!» С ее уст срывались непристойные ругательства. «Я выпью вашу кровь!» Слова разных языков сливались, образуя невнятную какофонию непонятных звуков. Сгрудившиеся в проходе охранники в ужасе складывали пальцы в знак червя против порчи и нечистой силы. Алия была одержима. Лето остановился и покачал головой. Потом подошел к окну и тремя ударами выбил стекло, которое не могло разбить, казалось бы, ничто на свете. На лице Алии появилось лукавое выражение. Джессика услышала какую-то пародию на голос Бене Гессерит. «Эй, вы все! Стойте, где стоите!» Джессика открыла глаза и опустила мокрые от слез руки. Алия перекатилась на колени и вскочила на ноги. «Разве вы не знаете, кто я?» — спросила она. Это был ее старый голос. Голос той сладостной юной Алии, которой больше не существовало. «Что вы так на меня смотрите?» Она повернулась к Джессике и жалобно посмотрела ей в глаза. «Мама, пусть они остановятся!» В ответ, объятая страхом, Джессика могла только отрицательно покачать головой. Все предупреждения старого Бене Гессерит оказались правдивыми. Она посмотрела на стоявших бок о бок возле Алии, Лето и Гани. Ну а что значили эти предупреждения для бедных близнецов? «Бабушка», — сказал Лето, и в его голосе послышалась мольба. «Мы должны провести суд одержимых?» «Кто ты такой, чтобы говорить о суде?» — спросила Алия голосом раздраженного мужчины, властного, чувственного мужчины, который умер, потакая себе во всем. Лето и Ганима одновременно узнали этот голос. «Старый барон Харконнен». Ганима услышала, как этот голос начинает звучать и в ее сознании, но мать была начеку и захлопнула внутренние ворота подсознания. Джессика молчала. «Тогда решение за мной», — произнес Лето. «Но выбор я предоставляю тебе, Алия. Суд одержимых или...» Он кивнул в сторону окна. «Да кто ты такой, чтобы предоставлять мне выбор?» — спросила Алия голосом старого Харконнена. «Демон!» — не выдержала Ганима. «Пусть она сама решает свою судьбу!» «Мама!» — взмолилась Алия голосом маленькой девочки. «Мама, что они делают? Что они хотят от меня? Помоги мне!» «Помоги себе сама!» — приказал Лето. В какой-то миг он разглядел прежнюю Алию в выражении ее глаз, но видение тотчас исчезло. Тело ее двигалось, она деревянной походкой продолжала идти, как марионетка. Она шаталась, спотыкалась, отклонялась в сторону, но неумолимо приближалась к цели, к выбитому окну. Теперь с ее губ вновь слетали слова, выкрикиваемые бароном Харконненом. «Остановись! Остановись, говорю! Прекрати это! Да приди же, наконец, в себя!» Алия схватилась за голову и шагнула к подоконнику. Голос барона продолжал вопить свое. «Не делай этого! Остановись, и я помогу тебе! Слушай, у меня есть план! Остановись, говорю! Постой!» Но Алия оторвала руки от головы, схватилась за сломанный переплет окна, встала на подоконник и спрыгнула вниз. Падая, она не издала ни единого звука. Было слышно, как ахнула толпа внизу, и раздался резкий стук от падения тела на ступени храма. Лето посмотрел на Джессику. «Мы же говорили тебе, пожалей ее». Джессика отвернулась и зарылась лицом в тунику, Фарадна.